Глава 41. Алена. Резкая боль пронзила затылок, простонала сквозь зубы, с трудом перевернулась на бок, подкатила тошнота, не смогла ее сдержать, оперлась все еще связанными руками о землю, листву и траву, меня вырвало желчью. Ее горький вкус осел на рецепторах, зажмурилась, часто дыша, вновь легла на бок. Падение оказалось не из легких. Я куда-то летела кубарем, а потом, видимо, ударилась головой о поваленное дерево либо корягу, неважно уже. С трудом открыла глаза, посмотрела наверх. Небо становилось светлее, совсем скоро рассвет. Это сколько я бегаю по лесу? Стараясь не издавать лишних звуков, прислушалась. Слышно было только, как от легкого ветра шелестит листва. Кто-то где-то скребется, где-то хрустнула ветка. Может быть, это дикие животные? С трудом завела руки за голову, аккуратно касаясь пальцами места ушиба, именно того, куда пришелся первый удар несколько недель назад. Там было горячо, пальцами почувствовала влагу. Кровь? Да, это была кровь. Снова острая боль пронзила затылок. Зажмурилась, из груди вырвался стон, и сразу в сознание вспыхнули сотни картинок. Моя комната. На окне легкие шторы, письменный стол, на нем ноутбук, разбросанные тетради, книги, косметика. На стене постеры, полки, милые безделушки, небольшой гардероб. Мама. Она хмурит брови, за что-то меня отчитывает. На руках у нее младенец. Это мой брат. Ее муж выходит из-за спины, улыбается, машет рукой. Симон приветливый, у него всегда все хорошо. Подруга Эмма. Ее игривый взгляд, карих глаз, темные кудри, обрамляющее лицо, слишком короткая юбка. Мы сидим в кафе, улыбаемся, пьем кофе, что-то читаем в телефоне. Моя душа переполнена ожиданиями. Сердце быстро бьется в груди. Я хочу приключений, я хочу любви. Я познакомилась с мужчиной, который мне понравился, и скоро к нему поеду. Он старше, но это не имеет значения. Паспортный контроль, самолет, приземление, долгий путь, названный Никитой город, ожидание в каком-то мрачном баре с людьми, которые на меня странно смотрели. Потом за мной пришли двое парней и хотели увезти к Никите, но Игнат им помешал. Завязалась драка, падение, удар, а потом я только очнулась в больнице. Господи, я все вспомнила до мельчайших подробностей. От этого вновь тошнота подступила к горлу, вновь перевернулась, встала на колени, меня снова вырвало, выворачивая болезненными спазмами желудок, боль растеклась по всему телу. Господи, какая же я дура! Сама увлеклась каким-то непонятным человеком, практически влюбилась в него. Кроме как глупая идиотка, иначе меня назвать нельзя. Сама приехала и сама же подставила своего отца и Игната. Ведь у Никиты, у этого козла конченого, уже был план. Ему нужно было только выманить меня, а потом шантажировать. Якобы Игнат меня украл. Чтобы приехал папа и начал во всем разбираться. Но Игнат не сразу поймет, в чем дело. Оба возьмутся за оружие и перестреляют друг друга. Господи, во всем виновата глупая баба. Глупая, тупая блондинка Барби. Правильно назвал меня Игнат. Я такая и есть. Но за это время, пока я нахожусь здесь, когда Игнат меня спас и оставил при себе, я очень много поняла. Поняла, почему оказалась в его доме. Почему он держал меня около себя. Почему так пристально смотрел, изучал. Он мне не доверял. И я бы тоже не доверяла такой, как я. Надо выбираться отсюда. Выбираться и всех спасать. Подавляя стон, кусая губы, встала на колени, чувствуя, как немного кружится голова. Немного подождала. Потом села, оглядываясь по сторонам. Руки все еще были связаны. Надо же было как-то их развязать. Начала кусать зубами кожаный ремень, вытаскивая кисти, царапая без того раненую кожу, практически сдирая ее. После нескольких минут попыток это удалось. Я, наконец, выбралась из своих оков. размяла кисти. Но боль растеклась по рукам, она была везде в моем теле, а во рту горечь и желчь от недавней рвоты. «Все будет хорошо. Я выберусь, я найду людей, они меня спасут. Я дозвонюсь до папы, он все уладит. Он не станет убивать Игната. Он ничего не делал, он только меня спас. Надо только выбраться, потому что я сильная, я боец. Я не та нежная Барби, которая была раньше. Я стала совсем другой. Я дочь своего отца, а мой отец Тихон Покровский. Он хозяин города. Он держит всех и все под своим контролем, так же, как и Игнат. Но я так глупо себя повела. Подставила его, подставила всех и Игната. Боже мой, я не переживу, если с ним что-то случится. Пусть живет, пожалуйста, Господи. Карабкаться наверх по склону босиком было трудно. Стало еще холоднее. Тело пробило дрожь. Интересно, здесь есть дикие животные? Думаю, здесь одно дикое животное. Это козел Никита, который похитил меня и наверняка сейчас ищет. Выбралась наверх. Присела на корточки около широкого ствола сосны. Начала всматриваться в темноту. Я не знала, куда идти, где и в какой стороне дорога или какой-либо поселок, где есть люди. Но надо было что-то делать и куда-то идти. Встала, прислушалась. Нет, совсем не понимаю, куда двигаться. И откуда я прибежала, тоже неизвестно. Но в ту сторону нельзя. Обернулась. Овраг был небольшой, но скатилась я здорово и ударилась головой тоже хорошо. Видны были следы моего падения. Значит, я бежала с той стороны. Поэтому нужно идти в противоположную. Двинулась, аккуратно ступая. Ноги и без того были все раненые. Но это ничего, это все заживет. Опираясь на деревья и цепляясь за кусты, я шла вперед. Сердце бешено колотилось в груди. Мне надо было быстрее выйти к людям, остановить то, что могло произойти, и сказать Игнату, что я его люблю. Сказать папе, что я люблю этого мужчину. Он поймет. Будет, конечно, ругаться, злиться, угрожать. В этом весь отец, но он поймет. Но на пути к людям я так погрузилась в размышления, что не заметила, как рядом оказался человек. Как он подошел ко мне, схватил сзади, прижимая к себе спиной. «Вот ты где, маленькая сучка! Попалась! Я же тебе, блядь, не следопыт, чтобы бродить по лесу и искать везде! Давай, пошли! Все уже собрались для шоу. Посмотрим, как все пройдет красиво!» «Отпусти! Отпусти меня, козел! Я все вспомнила! Я сама убью тебя!» Сил не было сопротивляться, но я легалась и пиналась. Никита зажал мой рот ладонью, приставил к моей шее что-то холодное, и я вздрогнула. Это было оружие. Холодная сталь обожгла кожу. Я замерла. Он ведь не выстрелит? Или выстрелит? Получается, что я уже не нужна ему? «Шевелись! Все собрались для кульминационной сцены!» Мужчина шел быстро, пробираясь через лес. Он тащил меня, удерживая перед собой, а я едва успевала перебирать ногами. От него пахло потом, а еще он волновался, постоянно дергался, но молчал. Я тоже молчала, потому что мой рот был зажат его ладонью. Хотела быстрее выбраться отсюда. Папа и Игнат что-то предпримут, когда увидят меня. Наверняка они приехали не одни, а с охраной. У них есть люди. Лес стал редеть. Мы остановились у широкого ствола дерева. Я сначала ничего не видела, но когда пелена слез спала с глаз, посмотрела вперед и увидела пустынное шоссе и стелющийся по нему туман. С двух сторон группы людей, машины, охрана. Два человека стояли напротив друг друга недалеко от внедорожников, направив друг на друга оружие. Сердце дрогнуло. Я хотела закричать, но Никита еще больше зажал мне рот. «Молчи, сука, и смотри. Сейчас будет эпический момент. Сейчас два хозяина двух городов убьют друг друга. И тогда начнется хаос. Появятся новые кандидаты на их титулы. Они будут делить территории, они будут устанавливать свои законы. Прольется кровь, но она даст свободу». «Больной ублюдок». «Но нет, нет, они же не собираются убивать друг друга. Нет, они этого не будут делать. Мне надо было что-то предпринять. Я не могла стоять и просто так смотреть, как мой отец и мой любимый мужчина сейчас начнут стрелять. Это все из-за меня. Из-за глупой девчонки, которая поддалась эмоциям, которая захотела свободы и сбежала к какому-то ублюдку, не понимая ничего, подставив всех. Я... Только я во всем виновата, и поэтому я должна все исправить. Мои руки были свободны. Быстро приподняла их, прижала ладонь Никиты к своему рту, сильнее впилась в нее зубами. Он зарычал, инстинктивно оттолкнув меня, а я кинулась через кусты в сторону дороги и громко закричала. «Нет! Не надо, папа! Папа, я здесь! Я здесь!» Последовал выстрел. Я не поняла, что произошло и откуда он. Упала на траву, сжалась, закрыв голову руками.